зачастую в нем нет яда или железа. Тело и дух вестника были спокойны перед смертью. Он умер сам. Королева говорит правду. Я объявила приход вестника, и я объявлю, что мы потеряли его. Заклинания, слезы и стоны не воскресят его, и вы это прекрасно понимаете. Сегодня вечером я жду баронов в Зеленом доме. Надеюсь, на общем совете мы сможем выработать стратегию развития Великого дома Людь. Все жрицы свободны. Я жду вас в полночь вместе с баронами. Оставшись одна, Всеслава подошла к большому зеркалу, висящему на стене, и, сдернув закрывающий его черный шелк, внимательно посмотрела на свое отражение. Стилисты не зря потратили несколько часов, создавая на ее прекрасном и молодом лице маску скорби. Надеюсь, жрицам понравилось. Пусть видят, как тяжелое известие подкосило их красавицу-королеву. Но перед баронами я предстану совсем другой. Не сломленный, а уверенный в себе, вызывающий восхищение и поклонение. Бароны должны быть уверены в своей королеве и ее власти. Теперь надо осуществить самое неприятное. Куда же запропастился этот флакончик? А, вот он, в кармане. Может быть, не стоит? Или все-таки оживить? Или нет? Ну, Любомир, этот эликсир вернет тебя к жизни. Нюхай флакон. Вдох, выдох. Так, так, еще. Еще один вдох. Сколько же в тебе силы, щенок, раз ты смог обмануть даже старых, опытных и честных жриц Зеленого дома. Всеслава, как ты прекрасна. Как ты себя чувствуешь, Любомир? Хорошо. Они ушли? Да, да. Хорошо. Но неужели мы не могли обойтись без этого? Нет. Жрицы и бароны Зеленого дома должны быть уверены в твоей смерти. Мы уже обсуждали это. Но если... если среди них есть враги, почему бы нам просто не убить их? Потому что вестник должен объединить Великий дом, а не начинать междоусобицу. Сколько раз, Любомир, можно повторять одно и то же? Через 2-3 года твоя сила станет всепобеждающей, и мы организуем триумфальное возвращение.